Глава 7. Игнатенко, с почерневшим лицом, ввалившимися глазами и потрескавшимися губами, похожими на высохшие хлебные корки, стоял передо мной и сжимал кулаки. «Какого черта? Тебе что было поручено? Я, блин, горелый таких соляриков еще не видел. 5 убитых, 7 раненых, ты оставил поле боя. Я терпеть тебя не буду, имей в виду». «Побереги силы», — посоветовал я. «Сейчас твой комбат приедет, с ним будешь объясняться». 3 пограничника и 2 солдат из моего взвода лежали на асфальте в тени акации. 5 пар ног в одинаковых белых от пыли ботинках торчали из-под плащ-накидки. Если война еще не въелась в душу, то убитые люди не воспринимают сознанием, и тогда просто недоумеваешь, почему 5 парней легли прямо на асфальт и накрылись накидкой? Почему не встанут, не устыдятся своих нелепых поз? Я приподнял край зеленой ткани в бурых пятнах, смотрел на лица погибших. Игнатенко следил за мной, часто и глубоко затягиваясь сигаретой, потом кинул окурок рядом с дымящимся бревном. «Всех раненых в казарму!» — крикнул он. «Чтоб ни одного не видел на территории! Какого черта столпились?» — гаркнул он на солдат, которые под пухшими, словно сонными глазами смотрели на трупы. «Кто не знает, чем заняться?» Игнатенко схватил палку и принялся яростно размахивать ею во все стороны. Я не думал, что начальник заставы может настолько выйти из себя. Солдаты шарахались от него, как прохожие на улицах от струй поливочной машины. «А это куда ты понес?» — заорал он на солдата, который волок на спине ствол трофейного миномета. Солдат остановился, заморгал глазами. «Ко мне в канцелярию! А плита где?» «Плиту Бабаев нес!» «Разыщи этого Бабаева, или я из него самого плиту сделаю, и 3 мне принеси! Мигом!» Проморгал миномет, подумал я, витая в облаках. Ставлю перед собой какие-то нереальные цели, а люди тем временем ордена зарабатывают на чужой крови. Ближе к полудню на заставу приехал комбат, а за ним целая бригада из полка. Ожидали прилета офицеров из штаба дивизии вместе с корреспондентами телевидения. Игнатенко надел какую-то старую, прожженную во многих местах форму, зачем-то замотал бинтом кисть левой руки. Раненым, которые могли передвигаться, он приказал занять позиции вокруг заставы. Получилось очень впечатляюще. Наверное, начальник заставы снимался для телевидения не в первый раз. Разговор с комбатом был коротким. Он не суетился, молча принял мой доклад, в котором я обрисовал ночной бой, поморщился, вытер платком бритый затылок, а потом спросил. «Что этот Игнатенко бочку на тебя катит? Куда ты убегал?» Я объяснил комбату, что в то время, когда застава отражала нападение, через границу прошла группа людей. «Ты это видел?» «Да, я следил за группой от овчарни до шоссе. Потом люди погрузили какие-то мешки в ящики в грузовик, а сами разбежались по кишлакам». «Ты один следил за ними?» «Один». «По позициям еще стреляли, когда ты ушел?» «Да». «Хреново», — поморщился комбат, посмотрел по сторонам и снова протер платком красный затылок. «Ладно, напишешь объяснительную на имя командира роты и замнем это дело». «Я не совсем понимаю, о чем вы». «Потом поймешь». Он собрался отойти, как снова повернулся ко мне и жестко добавил. «А вообще... уж если ты командуешь взводом, то пока идет бой, должен быть со взводом. Уясни это как следует, не то будешь очень долго доказывать, что не трус. Это я тебе как товарищ советую». В полдень рядом с заставой приземлились 2 вертолета из штаба дивизии. Один из них был пустой и предназначался для отправки трупов и раненых в полк, а на втором прилетела комиссия из штабов дивизии в погранвойск Таджикистана. Комбат доложил полковнику из оперативного отделения. Тот, даже не пожав капитану руку и не дослушав до конца, быстро пошел под акации, где лежали убитые. Встал рядом с ними, сунул руки в карманы, стал качать головой. «Игнатенко!» — громко позвал он. Полковник заводился, лицо его краснело, движения стали резкими. Начальник заставы подбежал к нему, застегивая на ходу свою прожженную куртку. Скинул руку, прикидывая ее к козырьку кепи. «Отставить!» — прорычал полковник, не принимая доклада. «Схему опорного пункта мне сюда!» «План взаимодействия, все документы по боевой готовности». Игнатенко исчез в дверях. И в то время, пока полковник, заложив руки за спину, расхаживал рядом с разрушенной и сгоревшей пристройкой, солдаты выносили на асфальт и собирали трофейный миномет. Начальник заставы появился с бумагами и тетрадями под мышкой. Стал затягивать из стопки первую, но несколько тетрадей выпало из его рук, и он в присядку стал их торопливо собирать. Полковник терпеливо ждал. «Где позиции прикрытия?» Голосом, в котором слышалась скрытая угроза, спросил полковник. «Объясните ваше решение насчет позиции боевых машин». Игнатенко что-то ответил, показывая рукой на холмы, на пянш, а затем на миномет, рядом с которыми еще возились солдаты. Полковник искоса посмотрел на орудие, подошел к нему поближе, потом повернулся к Игнатенко. «Вот за это спасибо», — сказал он. «Ну вот», — подумал я, — начальник заставы кинул ворованный козырь. «Сейчас сдаст меня». Я не ошибся. Игнатенко продолжал о чем-то запальчиво говорить, размахивал во все стороны руками, поднял, чтобы ее было лучше заметно, перебинтованную кисть и сдержанным движением кивнул в мою сторону. «Если он тебя позовет», — прошептал мне комбат, — «то лучше молчи и не оправдывайся». Полковник, широко расставив ноги и не вынимая рук из глубоких карманов, смотрел на Игнатенко сверху вниз. Затем слегка повернул голову, искоса посмотрел на меня и снова на начальника заставы. «Черт возьми!» — прорычал он и посмотрел на комбата. «Рефилов, батальон офицерами укомплектован полностью или нет?» «Почти в каждой роте не хватает одного-двух командиров взводов», — ответил комбат. «И что же теперь? Доверим контрактникам командирование ротами?» «Взводом», — поправил комбат. «Подойдите сюда, герой», — сказал мне полковник. Я встал так, чтобы полковник мог видеть меня, Игнатенко и миномет. «Что ж ты оставляешь поле боя?» — спросил он, рассматривая меня с тем же выражением на лице, с каким смотрел на трупы. «Вас неправильно информировали», — ответил я. «То есть что значит неправильно?» Сначала вместе с сержантом Глебышевым и Герасимовым мы уничтожили минометную позицию противника, а затем я в одиночку, оставив за себя сержанта Глебышева, преследовал группу нарушителей. «Так миномет, получается, взяла пехота?» — спросил полковник, посмотрев на Игнатенко. «Так или нет? Отвечай!» «Миномет взяли мы», — твердо сказал начальник заставы, из-под лобья глядя на полковника. «А пехота на определенном этапе помогла нам выбить противника с позиции». «В общем, вы тут сами не разобрались с этим минометом», — умозаключил полковник. «А что касается одиночного преследования нарушителей», — полковник выждал паузу, пристально взглянув на меня, — «то это прерогатива начальника заставы. Он должен был назначить заслон, тревожную группу. Так, начальник заставы, свои обязанности по уставу помнишь?» «Каждый солдат на вес золота, товарищ полковник», — ответил Игнатенко, интуитивно чувствуя, что туча над ним потихоньку рассеивается. «Некогда мне было заниматься заслоном. Мои парни дрались как черти. Проявляли образ мужества и самопожертвования». Его стало заносить на пафос, и полковник остановил Игнатенко взмахом руки. «Хорошо. Оставь рапорт на имя начальника погранотряда. Потери, убытки, расход боеприпасов, список солдат, достойных поощрения и наград». «Есть, товарищ полковник». «Рефилов! Сегодня же подобрать толкового парня на взвод. А этого преследователя», — он кивнул на меня, — «вернуть в полк. Его еще надо долго готовить к границе. Пусть занимается обязанностями старшины». «Сделаем, товарищ полковник». «Дайте команду на погрузку убитых и раненых». Так неожиданно прервалась моя боевая эпопея. Бог не наделил меня способностями убедительно и ярко говорить о своих заслугах. И я не нашел слов, чтобы доказать полковнику, что потерь было намного меньше, если бы начальник заставы обладал большим опытом и умом.